Глава 18. День второй. Ты так спешно уехала, я даже не успел с тобой поболтать. Очень хотелось домой. Я некоторое время отсутствовала, отдыхала у моря, но и соскучилась по родной квартире. Подробности Катя решила избегать. Не хотелось отвечать на лишние вопросы. Да и не факт, что это понравится Карлу Антоновичу. Впрочем, как объяснить, что она постоянно занята тем, что усиленно отбрыкивается от Архипова, доказывая дядюшке, что и сама чего-то стоит. Если вдуматься, смех, да и только. Ты на работе? Неа, я уволилась. О, тогда у тебя должна быть масса свободного времени. Пойдем сегодня в кино или в ресторан? Катя на миг задумалась. Вроде Карл Антонович не говорил, что она обязана 24 часа в сутки сидеть в заперти. А значит, вполне можно прогуляться, развеяться. Но ключей от квартиры нет. Архипова тоже нет. И Клавдия Григорьевна сегодня не придет. Самый настоящий домашний арест. А с Вадимом она бы куда-нибудь сходила. Поболтали бы, поели мороженого или попкорна. Это сначала она приняла его в штыки. Дом дядюшки со всеми его обитателями на всякий случай был приравнен к вражеской территории. Но потом-то Вадим оказался вполне нормальным человеком. И вот сейчас они разговаривают уже 20 минут, и никакого напряжения между ними не чувствуется. Я бы с удовольствием начала отказываться Катя. Но пока не могу. Может, завтра? Без проблем, весело отозвался Вадим. Как только у тебя появится время, так и пойдем. Поболтав еще немного и закончив разговор на оптимистичной ноте, Катя сунула мобильник в карман брюк и, подмигнув Елизавете, мол, а все не так уж и плохо, отправилась на кухню. Кошка, не сомневаясь, что сейчас ей достанется очередной кусочек вкуснятины, скользнула следом. Разогрев куриные котлеты и поделившись ими с Елизаветой, Катя удобно устроилась за столом. Посыпала солью половинку огурчика, выдавила на край тарелки кетчуп и прислушалась. Щелк, щелк. Щелк, донеслось из коридора. А вот и Федор Дмитриевич Архипов. «Здрасте!» — ехидно выдала Катя, многозначительно глядя на кошку. А так было хорошо, тихо и спокойно. «Мур-мур-мур!» — ответила Елизавета, продвигая кусочек котлеты поближе к себе. С одной стороны, она чувствовала в душе прилив женской солидарности и была готова немного поворчать. Но с другой стороны... Верность хозяину пока еще никто не отменял. «Мр», — коротко добавила Елизавета, принимая мудрое решение, пока сохранять нейтралитет. Катя выпрямила спину, поправила прическу, торопливо схватила нож и принялась есть котлету не просто так, раз-два и готово, а по этикету, не торопясь, дробя ее на маленькие кусочки. Взгляд постоянно устремлялся к двери. Но она его гасила, опуская глаза в тарелку. Пришел и пришел. Не такое уж это значимое событие. Она на кухне. Точно, на кухне. Запах еды и постукивание не то вилкой, не то ложкой, не то ножом по тарелке. Федор посмотрел на ровно стоящие на коврике туфли. Бархатные, с бантиком. На сумку небрежно оставленную на кресле. Небольшая, с бусинками-висюльками на кармашке. Машинально закрыл распахнутую дверцу шкафа, отметил ее короткий плащ на вешалке и направился к гости. Вчерашний день он провел в Питере. Рядовая командировка, не более того. Гостиница, совещание, ресторан, гостиница. Мог бы вернуться еще вечером, но не стал. И сейчас он входил на кухню с некоторой долей волнения. Какие интересные настроения кружат в душе непредсказуемой наследницы Карла. Ожидает ли его холодный тон, буря негодования или острая ироничность? Какая она сегодня, эта Катя? «Добрый день», — приветливо сказал он, встретившись с ней взглядом. «Угу», — ответила она, отправляя в рот приличный кусок котлеты. Они ели. Одна за столом, другая под столом. Изумительная картина. На секунду Федор даже почувствовал себя лишним. «Вкусно?» поинтересовался он, нажимая кнопку на чайнике. «Да», — кивнула Катя и, наклонившись, спросила. «Елизавета, тебе вкусно?» «Мрр». Нам обеим вкусно. Как ты ее назвала? Елизавета. Вообще-то ее имя... Знаю-знаю, махнула Катя вилкой. Евро. Но это же никуда не годится. Как вам только в голову такое пришло? Мне подарил ее один из благотворительных фондов, улыбнулся Федор. На ней был розовый ошейник, на котором и значилось имя. А может, это было не имя, а просто забыли оторвать чек, а вы не сообразили. На лице Кати появилась ехидная улыбочка. Наверняка было написано 100 евро или 200 евро. Эх вы! Кошка из-за вас чуть комплекс неполноценности не схлопотала. Спасибо, я вовремя появилась. Да уж, спасибо. Теперь на лице Федора появилась ехидная улыбка. Но про себя он удивился. Евро ни с кем и никогда не знакомилась и не общалась. Если кто-нибудь приходил, она сразу пряталась и не вылезала, пока не хлопнет входная дверь. А сейчас вон облизывается и урчит. Так вы будете называть ее Елизаветой? Катя на всякий случай нахмурилась, намекая на серьезность вопроса. «Буду», — согласился Федор. Он помолчал немного и добавил. «Я бы хотел извиниться перед тобой». Кусок котлеты, скользнув в горло, застрял, и Катя громко закашляла. Выдала она, пытаясь сообразить. «О чем это он? Неужели о том самом моменте, когда...» «На острове я назвал тебя другим именем». Точно, он именно об этом. Полагаю, что тебе было неприятно. Вот еще, размечтался. Извини, я не хотел тебя обидеть. И все? А где подробное объяснение? Кто эта Ольга? Сколько ей лет? Как выглядит? Где они познакомились? Какие у них отношения? Давно ли он ее видел? Собирается ли встречаться вновь? И так далее. Хотя какое ей до всего этого дела? Никакого. «Вы напрасно извиняетесь». Катя наконец-то откашлялась и отодвинула опустевшую тарелку в сторону. «Ваша личная жизнь меня совершенно не волнует». «Ну давай же, скажи, что женщина с таким именем никакого отношения к личной жизни не имеет». Федор промолчал. «И нет нужды вспоминать об этом. Я всего лишь выполняю пожелания Карла Антоновича. И уж извините, но ваша персона меня интересует мало». Вот так. Получи за все переживания, за дурацкое смущение и за непонятно на чем основанную обиду. Катя встала из-за стола и подошла к раковине. Помыла тарелку и, развернувшись, с вызовом посмотрела на Федора. «А вы что, действительно полагали, будто меня это может задеть?» Она приподняла бровь и хмыкнула. Федор покосился на кошку, которая неотрывно наблюдала за сценой. Точно на ее глазах разыгрывалась битва титанов. Но тут же поднялась, виновато посмотрела на Катю и покинула кухню. «Ты должна мне 2 поцелуя», — сказал он и подошел ближе, совсем близко. «Что?» Катя сделала шажок назад, но отступать было некуда. Спина встретила преграду в виде мойки. Не думает же он прямо сейчас. Или думает? «Ты забыла?» «Но вы сами от них отказались и отдали мне продукты просто так». «А теперь я передумал». Он сказал это так просто, что Катя потеряла дар речи. На секунду она даже подумала, будто это с ней что-то не так. И совершенно нормально требовать поцелуй, обещанный несколько дней назад за рис и порошковое картофельное пюре. «Да чего он вообще так смотрит? Кто из них чокнутый? Она или он?» «Конечно же он. 1000 раз он». «Знаете, что я хочу вам сказать, Федор Дмитриевич?» Катя выставила вперед руку, не давая ему сократить оставшиеся 30 сантиметров. Но он сделал еще маленький шаг, и ее пальцы коснулись жесткой ткани рубашки. «Продолжай. Я внимательно слушаю». Каждый раз, вот каждый раз, когда он становился таким спокойным, в какой-то мере даже строгим, она чувствовала неуверенность, и это раздражало. Ох, как же это раздражало! «Вы не имеете права меня целовать без моего разрешения», четко продолжила она и на всякий случай добавила. «А то я все дядюшке расскажу». Федор засмеялся, но почти сразу оборвал смех. «Мне действительно хочется тебя поцеловать. И так как я очень боюсь гнева Карла Антоновича, я, конечно же, спрошу у тебя разрешения. Можно? А вы где провели эту ночь? Поинтересовалась Катя, размышляя. Опустить руку или все же лучше не стоит? В Санкт-Петербурге. Был в командировке. Он улыбнулся. Ты не ответила на мой вопрос. Нельзя. Точно? Точнее не бывает. Ладно. Он пожал плечами, развернулся, достал из кобуры мобильный телефон, нажал на несколько кнопок и, напевая незатейливую мелодию, вышел из кухни. Катя так и осталась стоять с поднятой рукой. «Дурак», — сказала она, качая головой, и тут же достала свой мобильный и набрала номер Вадима. «Сейчас она договорится о встрече и пойдет веселиться в ресторан, и ни о чем не будет думать, и ни за что не станет гадать, с кем сейчас разговаривает Федор Дмитриевич Архипов». Запах попкорна увеличивал слюноотделение как минимум в 2 раза. Мм, как же хотелось отправить в рот теплый, хрустящий, солоноватый комочек. И лучше не один, а сразу 2 или 3. «Комедия, ужас, триллер», — предложил на выбор Вадим, кивая на рекламные щиты, расположенные около кассы. «Триллер», — быстро ответила Катя, сглатывая набежавшую слюну. «Пусть будет интересно и страшно». Вадим купил билеты, долгожданный попкорн, 2 маленькие бутылочки пепси и парочку шоколадок с изюмом и орехами. Устроившись в мягких бархатных креслах, они с аппетитом одновременно набросились и на сладкое, и на соленое, запивая все это колючей газировкой. «Как там Карл Антонович?» — поинтересовалась Катя, убирая обертку в сумочку. «Скучает, наверное, по мне?» «Скучает», — улыбнулся Вадим. «Только о тебе и говорит». «Серьезно?» «Почти». «Ну-ну». Настроение у Кати было прекрасное. Второе испытание, придуманное дядюшкой, оказалось глупым и необременительным. Архипов дал ей ключи, и теперь она сама себе хозяйка и может делать, что хочет. В данный момент она вообще находится в обществе другого, не предназначенного в мужья мужчины. Это ли не свобода? Мужчины. Катя покосилась в сторону Вадима и отправила в рот несколько комочков попкорна. Хм, в голове пронеслась озорная мысль, заманчивая и волнующая. Конечно, было бы неплохо назло кое-кому закрутить настоящий роман, кое с кем. Рушьтесь чужие планы, рушьтесь. Но пока все же делать этого не стоит. А вообще он симпатичный, высокий, черноволосый, ямочка на подбородке, и смотрит на нее всегда пристально и слушает внимательно. Катя сделала глоток пепси и заерзала в кресле. А если она ему нравится? «Я был очень рад, когда ты позвонила», — произнес Вадим. И тут же свет в зале стал постепенно гаснуть. Фильм оказался не таким уж интересным и не таким уж страшным. Злодей вызывал скорее умиление, а конец разочаровал банальностью. Но это ничуть не огорчило. «В следующий раз пойдем на комедию», — сказала Катя, садясь в машину. «Договорились», — кивнул Вадим, поправляя зеркало заднего вида. «Дребезжит, зараза», — вздохнул он и спросил. «Ну что, домой?» «Хороший вопрос». Катя напряглась. Как-то неловко говорить, что сейчас она живет у Архипова. Тогда придется рассказывать все остальное. Но, с другой стороны, уже поздно. И ехать сначала домой, а потом автобусом и метро в противоположную сторону – неохота. Встретились-то они в центре. И теперь, похоже, придется соврать. «Я сегодня ночую у подруги», – ответила Катя и назвала улицу параллельную улице Архипова. Минут 20 понадобилось, чтобы добраться до места. Она вышла около небольшого продуктового магазинчика, работающего круглосуточно. Обернулась, помахала Вадиму рукой и, свернув за табачный ларек, направилась к дому Федора. Вадим достал мобильник, набрал номер и, не здороваясь, сразу, как только раздалось томное «Алло», сказал: «Есть новости. Похоже, она живет в его квартире.